Башни, высота которых грозила достичь самих небес, ощетинились новым оружием, ставшим доступным после их выхода в космос. Грозные дула пушек торчали во все стороны, предупреждая, что даже если вся планета падет перед захватчиками, то Истсоколь выдержит и выпьет немало крови врагов Янчори. И цитадель, величественное и грандиозное сооружение, на постройку которого ушло несколько поколений. После выхода в космос, совет вождей принялся рьяно совершенствовать и улучшать оборону этого места, накрывая крепость планетарными щитами, утыкивая каждый угол пушками и углубляясь все дальше внутрь огромной горы, столпа мира, простирающейся на многие километры. Истсоколь мог сожрать миллионы солдат, обрушить десятки кораблей и выдержать любую осаду, если найдутся глупые смельчаки, которые подойдут к его стенам. Вождь Сабапх повалился на пол, очередной удар по крепости сотряс ее до основания, а с потолка посыпалась каменная крошка. Разодрав от падения руки, он увидел перед собой протянутую ладонь одного из стражей цитадели, но вместо принятия помощи яростно отмахнулся, быстро подскакивая на ноги и продолжая свой забег. Шипя от боли в явно сломанных ребрах, вождь бежал без оглядки, в то время, как взрывы над его головой становились все яростнее и самое неприятное, ближе. Подбежав до последней двери в петляющем коридоре, ящер радостно ухмыльнулся и ускорил шаг, практически впечатывая свое немаленькое тело в стальную дверь. Дрожащими руками, он сорвал крышку с приборной панели и начал вводить экстренный код на клавиатуре, которым владел каждый из совета вождей. Часто сбиваясь и ругаясь себе под нос, Сабапх ярился и его хвост от этого махал все чаще. «Ну, давай же, давай!» Вбив последний символ из огромного кода длиной в 40 знаков, вождь протиснулся в не до конца открывшуюся дверь, где мигом оказался под десятками дул-бластеров самых разных калибров. «Вождь Сабапх, а что вы?» «Заткнись!» Отвесив удар первому гвардейцу, который стоял ближе всех, Сабапх оттолкнул его, так же как и всех остальных, кто не успел убраться с его пути. Шипя от злобы и страха, янчорец протиснулся сквозь ряды солдат и собираемые на коленке баррикады, пока не добрался до монорельса, ведущего на другую сторону горы. Вот оно, наконец-то, вождь. Видя, как их лидер начинает запускать поезд, солдаты заволновались. Опустив оружие, они с непониманием смотрели на Сабапха, не зная, что делать. Кто-то пытался задавать вопросы, но на все сказанное вслух, вождь лишь отмахивался, призывая к тишине. «Куда вы?» Стоило только скоростному вагончику запуститься и ожить на глазах, как лицо Сабапха очертила улыбка полная спокойствия и расслабленности. Усевшись в кресло, он позволил себе выдохнуть, после чего обратил внимание на столпившихся вокруг него стражей. «Если не хотите умереть, то полезайте в вагон, через 10 секунд я уезжаю». «Что? Но как? Вы бросаете нас? Бросаете Истсоколь?» Множество голосов загомонили на самый разный лад, кто-то удивлялся, другие начали паниковать, а третьи просто разозлились, готовясь применить оружие по назначению. «Вы же командующий обороной западных стен». Вырвавшись вперед, один из ящеров нацелил бластер прямо на голову спокойного вождя. С идеальным для покера лицом, Сабапх без страха смотрел на солдата. «Вся армия на этом участке подчиняется вам, и вы ее бросаете. Нет больше никакой армии». Как гром среди явного неба пронеслись слова вождя. Тихий, размеренный и напуганный голос старого ящера ввел всех в замешательство, оборвав крики. Враг прорвал горную цепь, как бумагу, и уже ворвался во внутренние туннели. Еще час, может два, и они начнут приступ цитадели с этой стороны. «Невозможно!» Чуть не выронив оружие из рук, задавший вопрос янчорец неверяще уставился на своего лидера. Оглядываясь по сторонам в поисках поддержки, он споткнулся на месте, но бдительные товарищи не позволили ему упасть. Даже суток не прошло, а они уже пробились сквозь внешние линии обороны. «Я не верю, этого не может быть». «Может». Печаль острым клинком резанула по слушателям, разрушая их веру окончательно. Только сейчас, при свете лампы на миг остановившись, они смогли внимательно рассмотреть своего вождя. Весь побитый, покрытый гарью и ссадинами, без чешуи на левом запястье, тяжело дышащий. Он выглядел, как побитая собака, что только добавляло правдивости в его слова. «Мы были слепы, самоуверенны и глупы, поверив, что заполучив лучшие у мягкотелых, мы возгордились, и теперь возмездие обрушилось на наши головы». Передернув плечами, Сабапх позорно прикрыл глаза, уводя морду в сторону, чтобы не смотреть в испуганные лица своих бойцов. Перед невидимым взором старого вождя проносились картины битвы, которая гремела накануне, и всякий раз, стоило только остановиться, как он содрогался от этих воспоминаний. Он видел такое, что им и не снилось. Ужас, что не способен вынести мозг простого солдата. Пылающее зарево вдалеке, над городами и поселками, лесами и полями. Весь мир содрогающийся от адской поступи, стонущий под взрывами ракет, лазерных лучей и плазменных бомб, щедро посыпаемых на янчор. Гигантские корабли над Толкачерном и крики сотен тысяч его сородичей, сгорающих в огне корабельных орудий, обрушивших всю мощь на их столицу. Падение великих стен, незыблемой мощи, оберегающей его народ веками, которые рассыпались, как карточный домик на ветру, и крики, вопли ярости и злости тысяч врагов, которые пришли убивать, под грохот топота их сабатонов, залпы пушек и лазерных повторителей. Но, что нам тогда делать? Сражаться? Скажи нам, вождь, оторвав глаза от земли, Сабапх взглянул в глаза своим воинам, впервые за свою долгую жизнь увидев там нерешительность, слабость и страх. Это читалось по глазам. Его воины, его солдаты, те, кто поклялся ценою своей жизни защищать Ист-Соколь, теперь не знали, что делать дальше и как быть. Собираться и уезжать со мной, он не знал, как вновь смог обрести твердость в голосе. Не знал, как смог во второй раз проговорить это, борясь со стыдом и собственными эмоциями, на другую сторону горы, на восточную стену. И что нас там ждет? Там мы сможем справиться. Враг не прорвался на востоке. Воины засыпали его вопросами, только решительно зашипев и взмахнув руками, он смог призвать их к порядку. На той стороне Ист-Соколь штурмует армия с разных планет под командованием джедаев. Они, проглатывая вязкую слюну и облизывая длинным языком сколотый клык, Сабапх сказал то, что навсегда закроет ему путь к правлению над своим народом. Они оставят нас в живых, если мы сдадимся. Это все, конечно, интересно, но Микаджит, член высшего совета джедаев, посланный на Янчор, чтобы предотвратить восстание, никак не ожидал, что вместо утихомиривания агрессивных прямоходящих ящеров, ему придется спасать их от чокнутых наемников с окраины галактики. Они будут отправлены на суд, где Сенат и решит их судьбу. К чему эти разглагольствования? Перезарядив винтовку, наплевав на слова джедая, отдаю бойцам приказ устанавливать заряды на огромные ворота цитадели, за которыми скрываются последние вожди. Сраные ящерицы так восхваляли свою крепость, а на деле это оказалась просто огромная гора, с криво натыканными древними орудиями, которые продали этим дикарям за огромные бабки. Мы и есть суд Сената, посланный сюда, чтобы вернуть планету в лоно демократии и свободы, заставить Янчори и многих других ощутить на себе, что республика не простит измены и наплевательского отношения к своим законам. Этим делом занимается орден джедаев, подбоченившись, хитро улыбаясь и прищуривая глаза, строя из себя милого толстячка. Я тем не менее заметил, как Херов Пузатик сместился так, чтобы в случае чего одним ударом отсечь мне руку, и с того самого момента, как я вступил на поверхность планеты, вы обязаны подчиняться моим командам, командир Альтман. А вот это он зря. Не успел я приложить ладонь к шлему. Да, сука, я даже не успел додумать эту мысль, как две сотни ружей, автопушек, повторителей, ракетниц и прочей радости оружейных маньяков в едином порыве повернулись в сторону джедая и его друзей. Два титана за моей спиной вскинули огромные, размером с самих Янчори, пушки, которые на таком расстоянии легко превратят всю группу микиджиттов в кусок сраного фарша на стенах, не говоря уже о простых солдатах с простенькими брониками за его спиной. Что вы, отставить? Рявкнув на весь коридор, да так что датчик в шлеме начали протестующе пищать, махаю своим людям рукой, показывая, что все в порядке. Удостоверившись, что даже пилоты, самые шебутные засранцы, но при этом больше всех пекущиеся о моей заднице, опустят оружие, я вновь повернулся лицом к хитрозадому джедаю, в глазах которого промелькнуло удовлетворение от проделанной провокации. Еще раз сделаешь это, и я не буду их сдерживать. Джиди, тьфу. Сплюнув на землю, арком закатил глаза на мое успокаивающее похлопывание по плечу, после чего удалился проверять саперов, чтобы лишний раз не ошиваться со слишком идеалистичными джедаями, или немного наоборот. Тыкнув в толстяка пальцем, под недоумевающие взгляды его сопровождающих, поворачиваюсь к нему спиной и ухожу в сторону небольшого временного лагеря, где отдыхали мои штурмовики и пилоты шагоходов. Здесь была походная кухня, установки с бактой, инженеры, тыловики и много чего еще – что порой незаметно на фоне громких сражений и пафосных взрывов. «Прости, прости, Сэм, но я должен был убедиться. В отличие от моей банды головорезов, у джедаев была не такая строгая иерархия, поэтому остальные монахи последовали за Джиттом, несмотря на его хмурые брови. К тому же это невероятный опыт, оказаться в шаге от собственной гибели. Эф, мне ту лапшу на уши не вешай, я знаю, что у тебя точно есть камера на пузе или под ним или еще где-то». Новый тычок пальцем в этого хитрожопого пройдоху вызвал у последнего неловкий смех с почесыванием головы, под все больше нарастающим градусом сомнений в происходящем у других монахов. «И скажи уже своим приятелям, чтобы перестали хвататься за мечи при любом случае, мои парни и так нервничают в их присутствии». «Ой, да ладно тебе, вас почти в 4 раза больше». Проводив сальным взглядом прошедшую мимо Миранду, Джит подмигнул ей, на что даже не удостоился фырком, но продолжить нелепый флирт джедай не смог, ведь следом за Твилечкой протопал третий титан, покачивая не задницей, а здоровенной автопушкой с огромным штыком под дулом. «Да и вооружены вы неплохо. Хватит пустой болтовни». Усевшись, снимаю с головы шлем, с наслаждением вдыхая аромат гари, крови, пота и стали, который расползался по округе. «Говори уже, зачем ты пришел. Я хватит твоих игр. Меня самого сюда послал Совет Безопасности Сената». «Совет Безопасности. Мистер Диккер в курсе об этой операции?» Один из спутников Джитта, килдорец в маске на пол хлебальника, выступил вперед. Его эмоции было трудно разобрать, но по похолодевшему тону голоса становилось понятно, что услышанное ему не понравилось. «То, что вы здесь устроили, нарушает законы республики. Не надо мне говорить о законах». Облокотившись об колено, дерзко смотрю прямо в сетчатые очки на глаза килдорского джедая. «Сейчас, я здесь закон». Не слушай возмущенных ответов от остальных, просто пересылаю Джитту документы о нашем найме, а также обо всех преступлениях, которые совершили янчорцы и которые мы смогли зафиксировать или подтвердить голо, или видеодоказательствами. И пока пузатенький джедай, едва достающий ростом мне до груди, вчитывался в содержимое, ярко играя лицом и явно заинтересовывая своих спутников, я отправлял сообщение Сомнии, чтобы она готовилась к отлету. «Я не собираюсь отдавать Джитту последних вождей. Мерзкие твари ответят за все то, что натворили, в этом нет сомнения. Но устроить полный геноцид этой поганой расе людоедов и налетчиков у меня не выйдет, ибо с появлением здесь мастера джедая и группы поддержки, собранной с миру по нитке, мягко говоря, не получится перебить сраных людоедов. И вправду, все выглядит настоящим. Даже не хочется в это верить, признаюсь тебе». Закрыв свой планшет, Мика присел напротив меня в то время, как его спутники обступили своего лидера со всех сторон, полностью отдавая контроль над разговором и, судя по всему, больше не собираясь вмешиваться. «Но я все равно настаиваю, что вы не должны убивать всех, кто находится в этом зале. Ты точно просмотрел все голофото?» «Уверен». Видя, как джедай закатил глаза, я указал ему на планшет. «Как они, например, жрут?» «Не надо». Выставив перед собой руки, Мика примирительно улыбнулся, в то время как его спутники снова напряглись, потягивая свои шаловливые ручки к клинкам на поясах. «Давай, все же не будем доводить до крайности. Совет джедаев поставил передо мной задачу привести к ним вождей, и я ее выполню. Большая часть этих тварей мертва, мы перебили всех прошлой ночью, а сегодня убьем оставшихся». Продолжая без страха смотреть на джедаев, половина из которых уже схватилась за мечи, откидываюсь на ящик с патронами, оглядывая их по новой. «Вы серьезно хотите драться с нами, без шанса на победу?» «Не с ними, с нами». Указав пальцем на здоровенную дверь, после чего перевел палец себе на грудь, я повторил так несколько раз, на что джедаи хоть как-то отреагировали. «Они совершили преступление, и они за него ответят. Мы хранители мира, и сейчас, Сэм Альтман, я призываю тебя к миру». Сделав пару пасов над столом, после чего его планшет пиликнул и показал прямую трансляцию нашего разговора. «Отступи, или мы все здесь погибнем зря, на радость врагам республики. Ни к чему продолжать кровопролитие». И уставился на меня, в оба глаза смотрит, падла такая. И я даже не имею сомнений, куда отправляется запись. Пускай в плохом качестве, пускай с сильной задержкой, но она дойдет до адресата, и это принесет нехилые проблемы, как мне, так и Рику, так и всем десантникам, а также тем, кто нас поддерживает. Вот значит как. Когда эти твари резали людей и набирали рабов, Вы решали важные вопросы в своем совете, но когда мы сломили их, кровью моих людей пробили оборону их стен, то ты решил поиграть в миротворца. Я правильно все понимаю, ты играешь словами. Как только мы узнали о случившейся трагедии, то сразу же отправились сюда, опоздав лишь на пару дней. Устало выдохнув, Микаджит прищурил глаза, прожигая меня внимательным взглядом. Я не стану спрашивать, как вы так быстро оказались тут, поэтому прошу тебя, отступи. Несколько минут мы сидели в полнейшей тишине, благо, что мои парни не слышали этот разговор, еще в самом начале отойдя подальше от джедаев, чтобы не находиться в зоне доступа меча. Я же больше надеялся на форсажный режим джетпака, в случае начала конфликта. Встав с ящика, натягиваю на голову шлем, после чего отдаю команду своим людям. Мы уходим. Не слушая благодарности хитрожопого коротышки, разворачиваюсь и ухожу, лишь бросая напоследок крайне опасные слова. Ваш орден и так находится в упадке. Смотрите, не растеряйте последних союзников. Глава 106. Конечно, сенатор Дот, я ясно и понятливо донесу вашу мысль до них. Сосредоточенно кивнув головой, Рик Диккер проводил наглого неймадианца долгим нечитаемым взглядом. Весь его сосредоточенный вид буквально кричал о том, что сейчас разум и рационализм превосходят эмоции, но глубоко в душе, там куда заглянуть мог только его владыка, бывший следователь Кью был вне себя от гнева. Аккуратно сложив руки в замок, опуская их вдоль тела, он краем глаза подмечал десятки, а может и сотни направленных на него взоров, каждый из которых пронзал не хуже джедайского меча. Насмешливые, злорадные, нейтральные, заинтересованные, и ни одного сочувствующего. Но проведя долгие годы в этой клоаке, Рик уже давно не был наивным мальчиком, потому скорее бы удивился, если бы кто-то всерьез позволил немного жалости в его сторону. За десятки лет работы с Сенатом Республики, бывший следователь создал себе довольно пугающую и грозную репутацию, с которой всем приходилось считаться. Имея влиятельных покровителей в частном секторе, сохраняя связи в высоких чинах корпуса юстиции, он также имел, считай, свою карманную армию, которая легко могла обрушиться на любого врага республики, стоило Рику только указать на него пальцем. Все это понимали, и самое главное, признавали, а потому никто и никогда не смел разговаривать с ним в таком тоне, кроме одного единственного человека. Стоило только в голове проскользнуть этой мысли, как пожилой, но все еще крепкий и здравомыслящий председатель комитета по обороне и безопасности протяжно выдохнул, успокаиваясь окончательно. Взгляд, полный тайного недовольства, вновь обрел расслабленность, а мысли потекли плавнее и увереннее, уже продумывая, как бы ответить на брошенный в его сторону вызов. «Отличная работа, мой друг. Ваши практики в медитациях стали гораздо лучше, значит, уроки мастера Селика пошли вам на пользу». Словно из тени, рядом возник тот, кого буквально одной мыслью упомянул Рик. Едва ощутимо вздрогнув, мужчина плавно и без спешки обернулся к своему покровителю, прячущему свои амбиции и великие идеи за маской улыбчивого простака Снобу. «Сдается мне, что наши неймадианские друзья почувствовали себя куда увереннее и наглее, чем следовало. Вы так не считаете, сенатор Хагал?» Пряча улыбку и часть слов за бокалом, сенатор Палпатин приветливо помахал рукой парочке знакомых, которые тоже решили посетить званый вечер в доме офицеров. «Совершенно верно», подбоченившись, старый толстый человек, брюхо которого уверенно тянуло его некогда могучие плечи к земле, встал рядом с ним, подхватывая с ближайшей тарелки пару закусок и горстью закидывая их в рот, стоило только случиться той ужасной трагедии на Ириаду. А после этого совершенно случайно они продавливают в Сенате закон о перевооружении своих кораблей, подхватила тему сухая высокая дама с длинным носом, одни из сопровождающих Хагала, скорее всего очередная экзотичная помощница или охотница за деньгами, а может быть и все вместе. Я слышала слухи, будто бы это сами неймадианцы подстроили смерть большей части директората торговой федерации. «Позвольте, но зачем им это?» — сказал какой-то старый науталанин, влезая в разговор. Как-то сам того не заметив, Рик быстро оказался в окружении знакомых, сторонников и друзей сенатора Атнабу, которые начали рьяно обсуждать последние сплетни и новости, делясь своим мнением. Но куда более важно, что множество взглядов в сторону Диккера изменилось, и теперь они старались обходить его десятой дорогой, чтобы не сталкиваться с сильной фракцией Сената. Я слышал, что после разгромного поражения в недавней войне, Нут Ганрей всеми силами пытается продавить этот закон, но директорат отказал ему в своей поддержке. подхваченный аккуратно за локоть, привычно отдавшись на поруку одной из помощниц своего владыки, Рик был аккуратно и профессионально выведен из толпы, спонтанно образовавшейся в углу праздничного зала. Привыкший к подобным маневрам, так как происходило подобное далеко не в первый раз, он расслабленно смотрел вперед, пока за его спиной не закрылись двери, оставляя его в одиночестве с сенатором сектора Чоммель. Как и всегда, изящно и великолепно, повелитель. Не успев поклониться, Рик был остановлен властным взмахом руки. Усевшись на вычурное кресло, Палпатин нажал пару кнопок на подлокотнике, вследствие чего они были вынуждены почти минуту слушать, как вдоль стен, пола и потолка происходят какие-то изменения, а стальной лязг и мягкий гул силовых полей растекается по комнате. Ни к чему сейчас этой лести, председатель Деккер, улыбнувшись своей самой лучшей улыбкой, Палпатин пригласил его за стол, предлагая изысканные угощения и вина на любой вкус. Что скажете о вечере? Признаться, вопросительно взглянув на владыку, Рик вытащил из-за пазухи пачку фруктовых сигарет и, получив разрешающий кивок, быстро затянулся ядовитой палочкой, прочищая мозги. Я разочарован, только пока не пойму, в чем больше. Не поясните, старый друг? Вежливый вопрос, дань традиции и этикету беседы, на что оба мужчины понимающе улыбнулись. Что толкнуло нашего доброго друга, вице-короля, на подобное? Гордыня и самоуверенность, или, быть может, банальная глупость? Одно от другого не сильно отличимо. Но, я и сам задаюсь подобным вопросом. Интонация голоса была настолько знакома Рику, что он был уверен на 100%. Если бы они сейчас находились в личном убежище Палпатина, то он бы точно узрел знаменитую желтизну глаз последователей темной стороны. Думаю, нам стоит напомнить нашему дорогому вице-королю, что, обретя власть в своей горячо любимой торговой федерации, он сам остался все тем же. Вы предлагаете? Именно, взболтав бокал, шеф обаятельно улыбнулся, той самой улыбкой, которая завоевала сотни сердец в Сенате. Ваш маленький проект показал себя с самой лучшей стороны. Осталось провести последний экзамен. Отсалютовав бокалом, владыка ситха прокинул внутрь себя стопку виски, с наслаждением вдыхая аромат дорогого напитка. Его улыбка, притягательная и ласковая, с одной стороны, в мраке теней и под другим углом, выглядела жуткой, безумной маской. Страшное происходит. Восстание это, спровоцировано было, КХМ. Обведя большим когтистым пальцем вокруг подбородка, великий магистр Йода окинул задумчивым взглядом собравшихся членов Совета джедаев. Большая часть членов Совета собралась сегодня здесь, лишь магистр Иткот продолжал отслеживать ситуацию в системе Янчор, с планетой одноименной расой, точнее тем, что от них осталось. Гордый и воинственный народ ныне находился на грани уничтожения, и магистр Кот. Его синяя голограмма выражала максимальное недовольство, ведь стоило Забраку закончить свой рассказ, как он задал вполне справедливый и важный вопрос: какие меры будут предприняты в отношении адского десанта? И как и большинство собравшихся вокруг, магистр не отказал себе в паре минут размышлений, чтобы обстоятельно подойти к этому вопросу. Они уничтожили их народ практически подчистую, от нескольких миллионов осталась лишь жалкая горстка, которая едва ли сможет выжить. Продолжал настаивать Иткот. Янчори напали на храм, к тому же атаковали множество планет. Ки-Адимунди, недавно принятый в совет, сурово нахмурился, складывая руки на груди. Его седая борода враждебно топорщилась, а глаза сверкали недовольством. Как бы ужасно это ни звучало, но они нарушили множество законов и договоров, при которых их приняли в галактическом сообществе. Но разве это не? Попытался было оспорить его слова Забрак, но именно в этот момент великий магистр отстучал своей тростью по полу. Сгущаться тьма вокруг нас начала, КХМ. Прикрыв глаза и обратившись к силе, Йода покрутил головой из стороны в сторону, забавно дернув длинным острым ухом. Конфликт сей не случайен. Столкнуть хотят нас друг с другом. Пролить кровь, вражду посеять. Их лидер Альтман сказал, что мы все еще их союзники, вставил свое тихое слово Мика Джит. Пухлый мужчина сложил руки на животе, удобно устроившись в своем кресле. К тому же, как ни печально это признавать, правда на их стороне, как и Сенат. Взглянув в глаза единственной в зале голограмме, Мика получил в ответ недовольный фырк, полный упрека. Насколько я помню, мы хранители мира. Не желая отступать, Иткот обвел весь зал совета рукой. Именно джедаи должны были решить и урегулировать эту проблему, а не устраивать геноцид. ХМ. Новый хмык от великого магистра заставил разгорающийся спор остановиться, а его участников внимательно прислушиваться к тихому голосу старейшего джедая. «Грустно мне от трагедии случившейся, но изменить ничего не сможем мы, как и к ответу наемников призвать. Не меч сразил Янчори, а рука, направившая его». Резонно, сухой и жестокий голос, похожий на лязг заржавевшей стали, разорвал наступившую тишину. Мужчина-ланник, Эвин Пиилу, сверкая свежим шрамом на месте левого глаза, оглядев собравшихся: «Мы вроде соблюдаем законы республики, так к чему этот разговор? Десантники выполняли заказ корпуса юстиции и комитета по обороне и безопасности, если уж с кого и спрашивать, то это с них». Ударив своим небольшим кулаком по подлокотнику, джедай откинулся обратно в кресло, довольный произведенным эффектом, после чего продолжил, чтобы закрепить результат: «Почему-то никто из вас не возмущался, когда они штурмовали пиратские базы и притоны работорговцев, а тут вдруг». Взмахнув руками, ланник подался вперед, облокачиваясь об кресло. «Мы уже устраивали за ними слежку и посылали переговорщиков, да и сам этот, Альтман, навещал храм, так что не вижу больше причин для дискуссии. У нас есть куда более важные дела». В зале начал разгораться спор, и ткот и сторонники дипломатии отстаивали свою точку зрения, в то время как более радикальные члены совета поддерживали Пиилла, сидя на своем кресле. Магистр Йода смотрел за спором со стороны, обдумывая произошедшее, и чем дольше длился разговор двух сторон, тем сильнее опадали его уши, пока он тихо не прошептал себе под нос, так чтобы никто не услышал: «Эх, тьма окутывает нас, орудие к бою». По ушам команды корабля «Рассвет демократии» ударил грозный вой боевой сирены. Сотни ног затопали по стальному полу, крики и ругань послышались с каждой палубы, а плазменный реактор вошел в форсажный режим. Крейсер класса «Судья» в команде со своим собратом и группой сопровождения выходил на атакующую позицию, перестраиваясь и закрывая своим телом конвой, который поклялись оберегать при переходе через враждебное пространство галактики. Вот уже второй месяц, как был принят новый закон о торговых пошлинах, АТФ получила право на полное перевооружение своих кораблей, обитающих во внешнем кольце. И наконец-то, первые гнилые плоды этого решения дали о себе знать. Щиты на левый борт и переднюю полусферу на максимум. Заряжай торпеды. Пускай караки выпускают истребители. Если хоть одна дроидская посудина долетит до моего корабля, я вас всех сгною к херам собачьим. Ударив кулаком по приборной панели, заодно своей речью напугав дроида-уборщика, капитан корабля вскочил со своего места, лихим движением руки скидывая с головы проклятую фуражку. «Пускай Немезида выходит следом за нами, только скажи этой сучке, чтобы не обожглась об наши движки, а то...» «Я прекрасно слышу тебя, Чарльз», — спокойный женский голос с солидной долей насмешки прозвучал в рубке. Вышедшая на связь Нарьяга, капитан Немезиды, крейсера-близнеца, теперь не скрывала своего смеха: «Только вот, это лучше тебе быть осторожнее». «Какого?» Сквозь иллюминатор Чарльз Харриса наблюдал, как огромный космический корабль проносится на приличной скорости вдоль его правого борта, выходя на дистанцию атаки. Громоздкое судно легко маневрировало, обходя корабли сопровождения и заставляя тех мочить портки от страха. Как слон в посудной лавке, Немезида вышла вперед, и не успел Харриса отдать приказа, как пушки судей разразились выстрелами, спарками вылетая в сторону приближающихся судов торговой федерации. «Наглая коза!» Взревев раненым ранкором, Чарльз ухватил рулевого, обязанности которого сейчас исполнял первый помощник, и, брызгая слюной, закричал ему прямо в лицо: «Если эта засранка собьет больше бубликов, чем мы, ты у меня будешь до конца жизни драить палубы». Все слышали приказ. Полный вперед, дав петуха, помощник поправил китель, стоило только получить свободу, и, вводя новые команды, повел их крейсер прямо навстречу врагу. «Сегодня будет славный день в истории адского десанта. Наконец-то, нормальная война, а не эти детские пострелушки на планетах. Не боись, Чарльз, когда я закончу, то сможешь и дальше подтирать задницу дальнобоим. Ха-ха-ха». Дерзкий женский голос вызвал покраснение и обилие пульсирующих вен на лице у капитана «Рассвета». Какого хрена она еще на связи с нами? Несмотря на едкие комментарии в планетарные сражения, сам Харриса был отличным полевым командиром и долгое время провел в боях в самых разных условиях, пока не решил кардинально изменить свою жизнь, лишь раз побывав в рубке космического корабля. «Живо выруби ее». «Но, капитан, это же по протоколу». Блея, с трудом выговаривая слова, связист со страхом посмотрел в лицо чудовищу, которое называл командир корабля. Замком Сомния приказала соблюдать несмотря ни на что. Бум! На капитанский мостик опустилась тишина. Притихшие операторы, связисты и помощники вопросительно уставились на своего капитана, который сейчас обильно менял цвет с красного на белый. Борясь с самим собой, мужчина нацепил самую дружелюбную улыбку и выдавил кривым хриплым голосом. «Молодец! Оставь связь, дружок! Ха-ха-ха, сучка!» От гнева Чарльз резко сжал кулак и сломал капитанский КПК со всеми паролями и приказами, но сейчас мужчина даже не обратил на это внимания, ведь первые выстрелы немезиды достигли своей цели. Вспышки взрывов прокатились по внешнему кольцу знаменитого корабля ТФ, разрывая обшивку и заставляя крейсер, которым наверняка управлял трусоватый неймодианец, спешно отступать и прятаться за своими товарищами. Вдруг рассвет демократии сильно покачнуло, палуба грозила уйти из-под ног, но привычная к космическим сражениям и прочим опасностям галактики, команда устояла и продолжила бой. Доклад, сэр, попадание в носовую часть. Быстро читая отчет, офицер серьезно хмурился, но вскоре его брови разгладились и сам он заговорил куда более спокойным тоном, чем в начале. Щит частично схлопнулся, но уже восстанавливается. Огонь противника мощный и концентрированный. Значит, и вправду нацепили кучу новых пушек на эти развалюхи, оперившись кулаками об помятый стол. Харрис сплюнул прямо на пол. «Готовьте абордажные команды, думаю, нашим тыловикам захочется посмотреть, чего они там напихали». Вытащив пачку крайне вонючих и дешевых сигарет, от которых голос капитана с каждым годом становился все грубее и жестче, мужчина подкурил прямо там, после чего заговорил куда более спокойным и сосредоточенным голосом. «Слышала Нарига, один корабль оставь на ходу. Ну-у-у, ты снова стал скучным и серьезным, а мне так нравилось, когда ты...» «Ты слышала приказ?» В голосе Харриса прорезались те жуткие стальные нотки. За могильный тон, под который его бойцы штурмовали планеты самых разных ксеносов и врагов демократии. «Да, сэр, время игр кончилось, и несмотря на придурь в начале, каждый из них был уже бывалым ветераном и офицером, который понимал, когда стоит отбросить шуточки. Крайний левый оставим для наших яйцеголовых, пускай веселятся». Глава 107. Переговоры провалились, еще даже не успев начаться. Спрятав ладони в рукавах плаща, мастер-джедай Квай-Гон Джин усталым взглядом родителя посмотрел на недовольную королеву. «Мы даже не смогли ничего не сделать, нас сразу же попытались убить. Это недопустимо. Сенат обязательно узнает об этом». На полную играя эмоциями, так как из-за огромного церемониального наряда не могла толком двигаться, королева совсем не по правилам этикета родной планеты прикусила нижнюю губу. «Нас нужно отправить сообщение на Корусант, только Сенат сможет приструнить вице-короля. Боюсь, что мы не успеем увидеть результат, если останемся на планете, Ваше Величество». Новая порция мягких упрекающих взглядов досталась королеве. Армия Торговой Федерации начала военную интервенцию. Боюсь, им уже наплевать на последствия. Немыслимо. Набумирная планета, у нас даже нет своей армии. Всплеснув руками, один из советников молодой правительницы заходил кругами по кабинету. Полный мужчина в возрасте, явно испытывал множество эмоций, но больше всего в его голосе превалировал страх. И пока остальные советники пораженно молчали, капитан Королевской гвардии сделал шаг вперед, приковывая к себе внимание королевы. «Ваше Величество, наш гарнизон призван оберегать планету от залетных пиратов, а ополчение...» Было видно, что мужчина не желал говорить этого, но долг и обязанности победили собственную гордость. «Никогда не одолеет закаленную в боях армию Федерации. И что вы все предлагаете?» Отчаяние нависло над собравшимися, и пускай юная правительница Набу пыталась сохранять контроль над эмоциями, в ее голосе слышались сомнения. «Сдаться? Ни в коем случае!» Снова перехватив ведущую роль в разговоре, старший из парочки джедаев легонько поклонился. «Я предлагаю улетать с планеты. Лишь ваше личное участие в разбирательстве сможет ускорить процессы и остановить торговую федерацию. И бросить свой народ», даже чуть подскочив на своем импровизированном троне, девушка была готова наброситься на представителя ордена. «Оставить их здесь умирать, пока сама я буду в безопасности. Боюсь, что пока мы не окажемся в зале Сената, о безопасности можно даже не заикаться». Бросив взгляд за окно, туда, где виднелись стройные колонны боевых дроидов с бронетехникой, Квай-Гон Джин печально выдохнул. «Вас наверняка попытаются убить или хотя бы пленить вас». Споры продолжались еще несколько минут, что ставило уже немолодого падавана Кеноби в ступор. Сейчас бы им куда лучше было скрыться в лесах, покинуть столицу или, быть может, попытаться пробраться к кораблям, а не сидеть в темном закоулке Тида, планетарной столицу, ругаясь и споря. Очередной взгляд в сторону учителя обламывал эти надежды, так как по одному его упрямому виду, Оби-Ван понял, что пока тот не убедит королеву Амидалу устно, они не покинут этот переулочек физически. И ведь именно так все и произошло. Добрых полчаса ему пришлось уговаривать королеву, строптивых советников, параноидального главу охраны, чтобы просто увести девчонку с захваченной планеты. Стараясь не думать о том, насколько же все это абсурдно выглядит, Кеноби повторял в голову основы джедайской мантры, дарующие успокоение и сосредоточение, с помощью которых и мог продержаться молча так долго. «Отлично, тогда решено». Поправив балахон, учитель Авивана позволил легкой улыбке скользнуть по губам, очерчивая тем самым нелегкую победу. «Спасаем пилотов и прорываемся в ангард вашей личной яхты». А дальше все закрутилось и завертелось, даже покруче, чем когда им вдвоем с учителем пришлось выбираться с боевого корабля Федерации, доверху набитого дроидами. Сражения в коридорах и ангарах дворца, дерзкий и сумасшедший полет сквозь блокаду, с сотнями лазерных болтов на хвосте. Эмоции смешивались между собой, пока он, сидя внутри набуранской яхты, был готов начать молиться богам, ведь по ним стрелял целая эскадра. Но все это оказалось позади. Миг промедления, тягучее чувство внизу живота, и вот корабль королевы Набу устремляется сквозь пространство, навстречу звездам. Правда, радость была недолгой. Мелкий астродроид починил щит, но двигатель, сильно поврежденный, с ним мы точно не дотянем до Корусанта, крепкий коренастый пилот говорил с отдышкой, обильно потея и утирая мокрый лоб пилотским шарфом. В лучшем случае треть пути осилим. Треть, да, задумчиво расчесывая бороду, Квай-Гон задумчиво разглядывал карту, один за другим отметая предложенные космопорты, где бы они могли встать на ремонт. Все крупные торговые пути заняты торговой федерацией. С того момента, как они получили право на перевооружение, они стали куда агрессивнее наращивать влияние, и на любой из предложенных вами планет нас будет ожидать незавидная участь, ответил мастер-джедай командиру охраны, который на подобный спич недовольно скривился, явно проклиная про себя монаха. И что тогда, отправиться во внешнее кольцо? Уж там-то королева точно будет в безопасности. Заметив удивленное переглядывание между парочкой джедаев, гвардеец проклинал себя за длинный язык. А ведь это мысль. Уверен, что они точно помогут нам. Это может быть очень опасно, учитель. Все еще сомневаясь, Оби-Ван уже знал, что означает этот уверенный и чуть меланхоличный взгляд своего наставника. Они наемники, так что вполне могут и продать нас за хороший куш. Насколько я помню, у них до сих пор идет велотекущая война с торговой федерацией. Покровительственно глянув на глупого ученика, Квай-Гон вновь спрятал ладони в рукавах, после чего важно кивнул головой. «Значит, решено. Я переговорю с королевой Амидалой об изменении наших планов». Стоящая рядом с мужчинами и все это время внимательно слушающая разговор служанка недовольно скривилась, словно бы сожрала пяток лимонов без закуски. Вывалившись из гиперпространства, королевская яхта набуранского дизайна повисла посреди черного космоса, как не самая приятная субстанция в проруби. Красивейший корабль был покрыт подпалинами, а в некоторых местах виднелись следы от попаданий крупных турболазеров, которые лишь по счастливой случайности не отправили всех обитателей корабля в силу. Удалось. Получилось. Радостные пилоты, плача и обнимаясь, начисто игнорировали собравшихся в рубке джедаев и королевских служанок, которые терпеливо пережидали бурю эмоций с каменными лицами. На самом деле на душе у них творилось примерно такое же безумство из смеси радости и охуевания, но приличным и важным людям не впору радоваться, как простым обывателям. Сложив руки на груди, Оби-Ван скрыл легкую дрожь, которая пробирала его с момента начала полета. В тот момент, когда он молча поддержал решение учителя и никак ему не возразил, падаван проклял и поклялся себе, что запомнит до конца жизни, чтобы в будущем никогда не повторять подобные ошибки. Начать стоило с того, что прямого маршрута до Риши, главной базы адского десанта, попросту не было. Так что их славной команде пришлось лететь до ближайшей планеты, где в данный момент могли оказаться представители этих славных неофициальных войск республики, любящие демократию и свободу. Потому их путь лежал в сторону Ланника, вечно воюющей планеты, которая давно стояла костью в горле Ордена, ибо Сенат запрещал вмешиваться в личные дела крупной суверенной планеты, полной контрабандистов и запрещенных товаров со всей галактики. Уверенные в своем плане, они вылетели на орбиту планеты, выйдя с гиперпути опасно близко, так как не рассчитывали, что их может поджидать опасность. Но вместо милого приюта контрабандистов и станции по переправке оружия на планету, их встретила масштабная битва, развернувшаяся на многие тысячи километров. «Лево руля!» — не своим голосом закричал Оби-Ван, стоило ему только осознать, что происходит прямо перед ними. А там, огромный корабль сошелся вплотную с барышником Торговой Федерации и в данный момент яростно расстреливал правый борт своего противника из всех орудий, заодно закидывая на центральный шар бывшего грузовоза обильное количество десанта. Нырнув в сторону, яхта чудом разминулась с парочкой кораблей сопровождения типа «Захватчик», спешащих на помощь линкору ТФ, но снизу на них налетела целая ватага мелких кораблей, во главе с парочкой «Газанти», начав беспорядочную стрельбу. Лазеры мелькали повсюду, жуткие лучи плотной плазмы потоками врезались в борта кораблей федератов, пока те в ответ огрызались из последних сил. Яхта маневрировала в этом аду, в какой-то момент пролетев сквозь разваливающийся крейсер типа «Карака», из глубины которого вылетел поток плазмы реактора, разваливая корабль на две части, опалив стаю дроидов-истребителей и сжигая их дотла. Вся рубка погрузилась в фонтан из эмоций страха и паники. Те немногие, кто еще мог стоять на ногах, столь крепко вцепились в поручни и ближайшие кресла, что ломали ногти, настолько ужас охватил мирных людей из центральной части галактики. А что уж было говорить про мирных набуанцев, которые в жизни подобного не видели. Принцесса Амидала, притворяющаяся служанкой, плотно сцепила зубы и с глазами полными страха вглядывалась в каждый фрагмент разворачивающейся перед ними битвы. Бедная девочка боялся пошевелиться, словно бы от этого сейчас зависела ее жизнь, и как испуганный зверек парализованно смотрела за битвой гигантских хищников на просторах космоса. «Уводи, намагничивай, намагничивай!» Корабль тряхнула, когда целый ворох ракет пронесся мимо, и среагировавшие на сигнал боеголовки подорвались рядом с яхтой, круто разворачивая ее на месте и встряхивая всех находящихся внутри. Заверещал астродроид, бинарным языком матерясь на все лады, но писк его длился недолго. Вскоре сбоку их корабль протаранил неуправляемый истребитель, втолкнувший несчастного набуанца из боя и позволивший всем вздохнуть свободнее. Дальнейшее происходило, как в тумане. Перепуганные пилоты вбили первые попавшиеся координаты и стримглав умчались в гипер, несмотря на панические предупреждения ви корабля и дроидов, которые уже готовились помирать, а после полученных повреждений, то, что они смогли преодолеть эту последнюю часть пути. Да это было гребаное чудо. И только Оби-Ван позволил себе расслабить ягодицы, как говорил его старый друг Бесалиск Декст, как обзорный иллюминатор заслонила туша огромного корабля Торговой Федерации, монументально плывущий прямо на них и угрожающе ощерившийся сотнями пушек. Безопасно, да, не скрывая яда, рассекший бровь, капитан Королевской гвардии Панака болезненно шикнул, когда зажал свою рану. Мы прилетели прямо к ним в руки. Кто бы мог подумать, что на окраинах творится такое? Разведя руки в стороны, Квай-Гон даже как-то неловко потупился, явно и сам не знавший, как объясняться в подобной ситуации. Но ступор длился недолго, и вскоре учитель великовозрастного падавана заговорил своим привычным спокойным голосом, стараясь перевести тему. Наверное, они смогли опознать нас в горячке боя и последовали прямо за нами. Указав рукой на многочисленные черные подпалины и несколько вывернутых наизнанку пушек, Джин продолжил разглядывать хоть и пострадавший в бою, но все еще грозный корабль. А выглядел барышник монументально, чтобы про него не говорили самые разные корабелы галактики. Грозный, мощный и явно живучий, раз смог покинуть ту мясорубку. Говорит капитан корабля Лакрус, автоматически включилась общая связь, принимая сигнал от барышника ТФ. Противный гнусавый голос неймадианца не оставлял сомнений, какая судьба вскоре их ожидает, потому все с затаенным страхом обратились вслух: выключите двигатели и будьте готовы принять нашу абордажную группу. Наши орудия нацелены на вас, ваше величество, вам больше не сближать, так что давайте вы просто. И только Амидала собиралась ответить, даже позабыв про свою маскировку служанки, как сбоку по кораблю Федерации ударил залп из турболазеров, подчистую снося кусок корабля и откалывая часть внешнего колечка бублика. Резко, дерзко и неожиданно начался новый бой, прямо рядом с ними. Связь пошла помехами, а со стороны ближайшей звезды их накрыла тень огромного корабля, настоящего гиганта, который плавно и вальяжно, как самый главный хищник в джунглях, предстал перед ними. Четкие и острые углы, гротескная конструкция с кучей пушек, антенн, створок ангаров и отсеков для капсул, и огромная надпись на корпусе «Кулак демократии». Огромные башни развернулись в сторону стремительно отступающего барышника, ничем не уступающего, а то и превосходящего фирменный линкор торгашей по размерам. Миг промедления, густая волна жара, казалось, проникла сквозь обшивку корабля, когда огромные зеленые лучи вылетели из дул орудия и врезались в центр вражеского корабля. Главный калибр корабля адского десанта бил без промаха, выстрелы трамбовали корпус несчастного барышника, сминая дюрастель и подрывая внутренние отсеки. Почти 5 минут безостановочной стрельбы с кинжальной дистанции, зашедшей в чужой двор, корабль ТФ развалился на куски, оглашая эфир предсмертными воплями неимадианца. Это что еще такое? Совет джедаев вообще в курсе о том, что тут происходит? Первой придя в себя, королева Амидала уже до конца наплевала на маскировку и, тыча пальцем в гигантский корабль, ухватила Квай-Гона за грудки. Вы вообще чем занимаетесь, раз позволили этим психам построить подобное? С ума что ли сошли? Ваше Величество, прошу, дерганные из стороны в сторону, учитель Кеноби тем не менее старался оставаться вежливым и стойко выдерживал нападки королевской особы, которая заводилась все больше, обильно краснея и чуть ли не пуская пену изо рта. Они, как и мы, служат на благо республики, если они построили подобное, то Сенат явно разрешил. Да Сенат не видит ничего дальше своего носа, если разрешил этим маньякам и убийцам, коверкающим сам смысл слова «демократия» и «свобода», построить подобное. Вы хоть понимаете, что они могут натворить? Пара секунд эфир глушил белый шум, прежде чем в разговор вклинилось новое лицо, прерывая распалившуюся королеву. Высокий мужчина со светлыми, выгоревшими волосами. Мелкие шрамы украшали его лицо, а наглая и дерзкая улыбка показывала, что он гораздо лучше других понимает свое положение хозяина всей ситуации. Одетый в черно-золотую броню, с множеством скалов, меток и боевых невычурных наград, которые украшали его наплечники и грудь. Наверное, во всей вселенной, даже самый последний дикарь смог бы догадаться, кто это, но даже без всех этих хлебных крошек, весь экипаж на буранской яхты мог легко назвать имя человека перед ними. Ну, например, мы только что спасли вашу королевскую жопку от посягательств торговой федерации. Подмигнув недовольно поджавшей губы королеве, Сэм Альтман откинулся на спинку стула, явно довольный произведенным эффектом. Как же я рад снова видеть вас, принцесса. Ох, точно, с повышением, вы же теперь королева. Продолжая еще рассуждать вслух, Альтман отвлекся и даже успел переговорить с кем-то за кадром голограммы. В любом случае, битва окончена, а я крайне рад, что мы с вами снова будем работать вместе. Подмигнув краснеющей бледнеющей королеве, десантник заулыбался во все 32, во благо святой свободы и управляемой демократии. Конечно же, сейчас на бусте меньше глав, чем обычно. Скоро наверстаю. Глава 108. Ох, прошу пардону, ваше величество, умиляясь злости маленькой королевы, я отсалютовал ей чашкой, стоило Падме пройти на капитанский мостик. Сидя на отдельном кресле в углу, которое мне принесли расторопные служаки, весело улыбаясь и наслаждаясь ситуацией, знали бы мои смертские холопы, кого нам предстоит принять на борту, то я бы подготовил фуршеты. Хватит. Яростно махнув рукой, девушка встала по центру зала, сосредотачивая на себе все внимание. Затихли операторы и дроиды, команда корабля внимательно следили за каждым ее действием, отчего она явно чувствовала себя не в своей тарелке. В гнетущей тишине можно было услышать тихое пиликанье какой-то компьютерной игры, которую запустил на своем КПК один из техников. Короче, весело. Мистер Альтман, Сэм же, перебив девочку, отчего у нее буквально заскрипели зубы, довольно скалюсь. Сэм, подавив очередную вспышку раздражения, Падме приняла самый благообразный вид, борясь с внутренними эмоциями. Я, от лица нашего корабля и всей планеты Набу, благодарны вам за спасение. Ничего себе! Воскликнув, поднимаюсь на ноги и подхожу ближе к маленькой королеве, возвышаясь над ней почти на 2 головы. Позвольте все же уточнить, вы говорите мне спасибо, верно? Вена на ее прелестной шейке вздулась, а лоб покрылся мелкими морщинками. Сопя и пыхтя, девушка вновь показала, что хоть эмоции ей и не чужды, она властна над ними. Верно, Спокойный аристократичный голос пронесся по безмолвной рубке от лица. «Не-не-не», понебратски покачав пальцем у нее перед лицом, «я склонился ниже, так чтобы наши глаза находились на одном уровне. Вы говорите мне спасибо. Разве нет? Самое важное для меня слово я буквально пропел, наслаждаясь моментом, что, видимо, бесило девушку куда сильнее, чем вообще вся сложившаяся ситуация. Спасибо». Бубня сквозь плотно сжатые губы, Падме отвернулась в сторону, напрягая ее служанок и командира охраны, которые настороженно следили за всем происходящим, так же, как и парочка джедаев, толком не понимающих, что происходит. «Не слышу у-у-у. Спасибо». Взорвавшись на миг, Амидала сжала кулачки, злобно пыхтя и смотря мне прямо в глаза, гордо задрав голову и показывая всю свою аристократическую прыть. «Доволен теперь, вредный, злобный, вульгарный. Ваше Величество, госпожа Амидала, моя королева», наперебой запричитала ее Света, и даже падаван Квай-Гон Джина влез в разговор, удивленно хлопая глазами. «Все, я спокойно», проведя руками вдоль тела, успокаиваясь и в который раз пытаясь взять себя под контроль, девушка взглянула на меня из-под лобья. «Доволен теперь, а то», резко сократив расстояние, так что только джедаи успели дернуться, я загробастал маленькую королеву в объятья, высоко поднимая над головой и радостно прижимая к себе. «Как же я рад тебя видеть, мой маленький ироничный лучик демократии. Отпусти, бесишь. Ха-ха-ха». Словно надувшаяся мышь, она сверлила меня взглядом, хотя глубоко внутри этих карих глаз, я видел, что несмотря на все ворчание и эту театральщину, она искренне рада меня видеть. Эх, такая маленькая, а уже женщина. С умилением подумал я, и видимо что-то такое Падме уловила в моем взгляде, так как ее прищур стал еще более проницательным и подозрительным. «Поставь меня уж, Сэм». «Конечно-конечно», отпустив мелкую злюку, я обернулся к остальным своим гостям. Широко расставив руки в стороны, я поклонился самым кривым и безобразным образом, отчего рядом послышался скрип маленьких зубов. «Добро пожаловать, друзья свободы и верные поданные республики, на кулак демократии. Будьте, как дома, глупый Альтман, глупые десантники, глупый сенат», ворча себе под нос, не обращая внимания на улыбающихся служанок и пиликающих дроидов, Падме носилась из угла в угол, как загнанная львица, кусая себя за ноготь большого пальца и ворча себе под нос самым злобным тоном, на который была способна, о чем они только думали. «Вы только представьте, какой оплот тирании построят эти сумасшедшие во внешнем кольце. Куда смотри, сенат, джедай, корпус юстиции. Еще и этот Альтман ведет себя, как мой дедушка. Совсем уже страх потерял». Тактично пропуская множество слов мимо ушей, тем не менее личная свита Падме держалась молодцом, не выдавая улыбок, когда рассерженные глаза их госпожи скользили по одинаковым лицам потенциальных двойников. «Свобода и демократия. Ага, как же. Нет никакой свободы, когда над головой висит трехкилометровый крейсер. Да ему скажут все, что он хочет услышать, лишь бы с орбиты не посыпались огненные болиды из десантных капсул». Вспыхнув, как спичка, она вскинула руки, издав злобный рык-стон, после чего повалилась на кровать, широко раскинув руки. «Из-за таких, как Сэм Альтман, мир никак и не наступает в галактике. Как можно говорить о демократии и дипломатии, если все, что они делают, это убивают и разрушают?» Самым грустным голосом задав вопрос в пустоту, девушка и не рассчитывала на ответ, но одна из ее близких служанок и, можно сказать, подруг, осмелилась нарушить ее одинокие размышления. «Но они же сражаются с пиратами и работорговцами. Это работа джедаев и кью». Отмахнулась от слов подруги Падме, никак не выказав ни удовольствия вопросом, а скорее наоборот радуясь, что кто-то вступил с ней в диалог. Пользуясь ленью и безответственностью сената к этим вопросам, Альтман выбил себе невероятные условия, фактически построив карманную империю на крови и страхе. До появления адского десанта, помявшись перед произнесением названия, Рабе присела рядом, поправляя сбившийся наряд королевы. Внешнее кольцо было оплотом пиратства, работорговли и анархии. Сейчас же, значительная его часть, живем в мире и достатке. К тому же, рядом с Рабе присела себе и занялась тем же самым, только с волосами Падме. Накручивая пальцами волосы и заплетая сложные национальные косички, она проговорила последнюю часть чуть смущенным голосом. «Они не только уничтожают, но и создают, вы же сами это видели, еще в детстве». Хаем, нахмурившись, юная королева прикрыла глаза, вспоминая, как ее наставник и камердинер долго отговаривал ее от того, чтобы воспользоваться помощью адского десанта, но наслушавшись про них рассказов, Падми сама активно упрашивала его вступить в контакт с наемниками. Тогда это казалось ей хорошей идеей. Да, ты права, только вот, резко сев, вырвавшись из обхаживающих ее рук служанок, Падми резко встала и, развернувшись лицом к подругам, тыкнула пальцем, предположительно, в сторону мостика корабля. Чтобы спасти жителей Шадда-Бибаран, они завоевали целую систему в неизвестных регионах и вырезали все население планеты под корень. Воспоминания всех тех ужасных событий, которые произошли на планете, пронеслись перед ее глазами калейдоскопом. Пускай жители неизвестной доселе цивилизации оказались агрессивными и враждебно настроенными дикарями, но геноцид, Падми никогда не признает того, что это было единственным решением. Но хуже всего, что Энакитула, моя милая, добрая и миролюбивая подруга, захотела стать одной из них и теперь бегает где-то там с бластером наперевес, уничтожая врагов демократии и свободы. Все, к чему прикасается адский десант, превращается в исковерканную, лживую версию идеалов, на которых построена республика. Юный максимализм взял верх, все же сорвавшись на громкий голос, чем сильно напугала подруг. Падми, извиняясь, склонила голову, прошептав тихое: «Извините». Устало присев обратно на кровать, она обхватила себя руками за плечи. Понуро свесив голову, девушка тем не менее, не позволила слезам дать волю. Шадда-бибаранцы были доброй расой. Они чтили законы республики и мирно жили на своей планете. Подавив тяжелый вздох, королева глянула в потолок: «Я благодарна адскому десанту за то, что они спасли их с гибнущей планеты. Все, к кому я обращалась, лишь разводили руками, а движение помощи беженцам предрекало неутешительные выводы. Из-за необычной атмосферы, их ждала долгая мучительная гибель на всех других планетах, кроме Шадда-Бибаран, куда их могли заселить или согласились принять». Шмыгнув носом, задрав голову, чтобы кровь чуть отхлынула от щек и головы, юная королева пару секунд молчала, прежде чем заговорить печальным голосом, что было еще удивительнее для ее слушательниц. «Но за то, во что Альтман превратил этот мирный и прекрасный народ, я никогда его не прощу». «Мда-а», почесав щеку, выключая записи с каюты королевы, которую мне любезно предоставил Ави, я и сам как-то печально улыбнулся. «Ну, чека и следовало ожидать. Эх, Падме, Падме, женщина, как она есть, выбрала бы уже что-то одно и дело в то. Ты слишком много требуешь от нее, она еще ребенок». Огладив мою руку, Сомния присела ближе, заглядывая в мои глаза. «К тому же, когда это тебя волновало, что о тебе думают другие, особенно маленькие принцессы с далеких планет?» Не заметив странных интонаций в голосе, я как-то автоматически поправил моего милого зама, королевы. «Она же у нас теперь маленькая королева. Кто бы мог подумать, что из такой милохи вырастет правительница целой планеты? Эх, жаль, что несмотря на все речи про демократию на Набу». «А?» Почувствовав, как хватка на руке на миг стала сильнее, я вопросительно уставился на мою самую преданную сторонницу и чуть не обделался, когда сообразил, как изменился ее взгляд. Да ни один ситх так на джедая не смотрел, как сейчас Сомния на меня. «Да?» Проблеив вопрос, я позорно вильнул взглядом, встретившись с грозным прищуром этих прекрасных глаз. Несколько секунд томительной тишины мы просидели, не шелохнувшись, прежде чем мой наруч перестал болезненно скрипеть, остальная хватка на руке пропала. Хаем, гордо задрав свой прелестный носик, Сомния в последний раз смерила взглядом, а за ее спиной я увидел навеянный страхом образ демона, который складывал руки на груди. Ну, а хуже того, как изменился тон ее голоса. «Тогда какие будут приказы, командир? Доставим ее величество домой?» «Кхаем, кхаем», закашлившись, даже пару раз стукнув себя по броне, надеясь, что приступ пройдет, я, мнясь и стараясь не встречаться взглядом с Сомнией, включил КПК. «Почти, замком, почти. Джедаи и Амидала выразили желание отправиться на Корусант. Думаю, нам стоит сменить корабль, если мы действительно хотим отправиться туда», не моргнув и глазом, моментально ответила девушка, сохраняя холодный, чуть отстраненный тон. «Пара корветов, фрегатов и коротка во главе. Великолепная мысль». Встав с места, я уже было хотел приобнять мою самую лучшую заместительницу, но наткнулся на медленно поднимающуюся бровь, пока глаза девушки внимательно следили за моими руками. «КХМ, тогда приступайте». «Будет сделано, командир». Задрав кулак на уровень груди, Сомния строго по-военному развернулась на каблуках и чуть ли не чеканя шаг, покинула конференц-зал, в котором мы сидели. Стоило дверь с грохотом закрыться, как я устало опустился в кресло, но не прошло и секунды, как новая пара женских рук проникла в мое личное пространство. Глупый, глупый Сэм, томный тихий шепот на ухо не оставлял сомнений в том, кто являлся нарушителем моего спокойствия. Когда же ты уже наконец поймешь девичье сердце? Синие пальчики ласково обводили контуры моего подбородка, пока сама их хозяйка плавно перемещалась вокруг меня, виляя бедрами и неотрывно следя за каждым моим движением. Создавалось ощущение, что на меня смотрит через прицел снайперской винтовки. Милый хищник кружил рядом, довольно улыбаясь, искались на каждый мой шаг. Она следила за моими глазами, которые неотрывно пялились в стену. И чем больше проходило времени, тем азартнее становилась ее улыбка. А я не идиот скашивать взгляд. Пускай вид и был соблазнительным, но одежда и Миранда – это буквально два противоположных понятия. То, что на ней было сейчас надето, можно было легко принять за кожу с расстояния больше 10 метров. И все эти соблазнительные изгибы были ловушкой, в которую я не попадусь. Больше не попадусь. «Командир», – протянула она сквозь свои пухлые губы и резко склонилась прямо ко мне, наклоняясь так, что весь обзор перекрыли огромные синие сиськи, обтянутые в тонкий комбез. Наклонившись ближе к уху, она зашептала мне прямо на ухо: «Стоило посмотреть, пока был шанс, я ведь все равно расскажу именно свою версию».